«Во-первых, ты поможешь одной хорошей девчонке». Ник подмигнул Василисе, а Фэш скептически хмыкнул. «Во-вторых, мы сможем испытать инерциоид отца для того, чтобы узнать, можем ли мы сами как-нибудь совершить переход. Хотя я до сих пор не уверен, что все получится». «Ну, это, конечно, неплохо бы», — нехотя согласился Фэш. «А какая третья причина?» «Ты мой друг», — просто сказал Ник. Фэш скосил глаза на Василису, и от этого взгляда ей стало немного не по себе. В этом мальчишке, обычном с виду, чувствовалось нечто необъяснимое, пугающее, даже беспощадное. Такой взгляд был и у Марка. Словно им доступны такие тайны, которые простым смертным и знать нельзя. Василиса невольно поежилась. «Хорошо», — медленно произнес Фэш. «Я помогу тебе, но только по третьей причине и немного по второй». «Отлично», — облегченно выдохнул Ник. «Так ты можешь еще раз одолжить нам с Василисой Белорожка?» «Не, так не выйдет пробраться незамеченными. В ратуше сейчас очень людно, и может встретиться сильный часовщик, который сумеет распознать наше перемещение на тонкорожке. К тому же, если Астариус узнает, что я без спросу взял Белорожка и стоило, думаю, к инерциоиду твоего отца лучше пробраться сверху, через крышу. Крыша — самое слабое место в защите ратуши». Ник улыбнулся. «Надо будет обязательно сказать отцу». «Слушай, я помогу именно тебе», — внезапно став очень серьезным, произнес Фэш. «Без часодейской помощи ты можешь серьезно влипнуть из-за этой девчонки. А если она действительно дочь того самого Огнева, твоему отцу могут грозить большие неприятности. Отправим ее на Осталу и все. Тем более нам лучше подумать о нашем деле. О нашем серьезном деле». Ник кивнул. «Хорошо, хорошо. Сначала попробуем пробраться к инерциоиду, а если не получится, поговорим с отцом. Он сможет помочь Василисе переместиться в любом случае. Правда, тогда мне влетит». «Я всю вину возьму на себя», — вмешалась Василиса. «Скажу, что выманила у тебя пароль». Ник вдруг быстро отвел глаза, а Фэш скривился. «Ну, конечно, они наверняка так и считали». Василиса глубоко вздохнула. Голова у нее жутко разболелась от пережитого и от голода. «Ник, я очень есть хочу», — жалобно сказала она, краснея. «Давно ничего не ела. Можно мне хоть корочку хлеба?» Фэш тут же взвинтился. «О, только обеда нам не хватало. Скоро начнут возвращаться с праздника. Я уже не смогу провести эту... В общем, или сейчас, или никогда». «Да, надо бы поспешить», — поддержал его Ник. «Но обещаю, дома я сразу найду что-нибудь вкусное и...» «В общем, хватит пустых разговоров», — перебил Фэш. «Я пойду первым, проверю, что там и как, никого ли нет. Через 2 минуты жду эту в коридоре». «Ник, ты выберешься на крышу сам, хорошо? Только будь осторожен, чтобы тебя не поймали». «Будь спокоен», — заверил Ник. «Василиса», — сказал он, когда Фэш скрылся, не обращая на него внимания. «Вообще-то наш драгоцый — классный парень, и у него было такое себе детство без родителей. Он вырос в очень странной семье, но это неважно. Просто Фэш — часовщик, а они все немного чокнутые». «Ой, прости, ты ведь тоже часовщица». «Наверное».